ужасно стыдно перед вами, Кузьма Николаевич», — призналась Майя. «Я не знаю, зачем я давеча в райком побежала. Я уже все теперь сама решила. Мы разойдемся». Родионов, понимающе кивнул головой, достал папиросы, положил перед собой. «Ничего, мне тоже охота с ним поговорить. Курить можно? Пожалуйста». Родионов закурил. «Привыкаешь у нас?» «Привыкаю. Трудно, конечно». Родионов опять, понимающе кивнул головой, посмотрел на Майю. Невольно опустил глаза на ее живот, потом опять глянул ей в глаза. «Ты сама из каких людей?» «Папа у меня научный работник, мама домашняя хозяйка». «Трудно, конечно», — согласился Родионов. «Я не о таких трудностях говорю. Вы подумали, наверное, что вот, мол, одна, без папы, с мамой осталась, поэтому трудно». «И поэтому тоже трудно». «А интересно? Здесь?» «Да. Мне нравится. Здесь как-то обнаженнее все. Здесь работаешь и как-то чувствуешь... Нужна твоя работа или не нужна? Я имею в виду нашу умственную работу. В городе все запутаннее. Мой папа доцент, всю жизнь пишет какие-то брошюры о воспитании. Как будто важно все, что нужно, а я сейчас понимаю, что не нужно. Никто его брошюры не читает. Это ведь очень обидно. И особенно обидно, когда видишь, сколько еще вокруг работы. Ну что эти его брошюры? Ведь все проще и все ужасно труднее. Родионов с интересом слушал молодую женщину. Папа очень уважает все, потому что он хороший, добрый человек. Он привык, что его уважают. Он очень много работает. А я сейчас лежу иногда ночью и думаю, неужели он не понимает, что не так надо? «Хорошие брошюры тоже нужны», — заступился Родионов за незнакомого доцента. «Да, я понимаю. Но это если бы человек ни на что другое не был способен. Он же очень умный папа. Но вот он уверен, что делает большое дело. И от этого спокойный такой. Сумбурно так выражаюсь. Не знаю, я боюсь, что он возьмет, да под старость лет поймет, что всю жизнь обманывал себя. Вот тогда трагедия будет». «Ну, а что бы ты посоветовала ему делать?» «Да теперь уж ничего. Чего делать? Пусть пишет брошюры. Не переделается же человек в 50 лет. А ты попробуй все-таки напиши ему вот об этом. Интересно, что он ответит». «Ну, нет, не стоит. Он обидится. Он меня недалекой считает. А ведь он мог бы, знаете, каким редактором у нас быть? Он же писать может». «Он партийный?» «Да». «Напиши ему», — серьезно стал настаивать Родионов. «Ты не думай, что 50 лет — это все. Это в 25 так кажется, а в 50 кажется, что еще ничего не начиналось. Ты вот напиши ему». «Он скажет...» «Не знаю». Майю тоже заинтересовал тот вопрос. «Поймет ли отец или не поймет?» «Не знаю». Уличная дверь хлопнула. «Идет». «Сейчас подумает...» «А ну его к черту, буду я еще думать, что он подумает». Вошла женщина, соседка Майя. «Маечка?» «Здравствуйте. Маечка, я пришла попросить, не поможешь нам в одном деле? Написать надо бумагу одну, получше бы надо, а мы не умеем». Майя встала, накинула на плечи шаль. «Извините, Кузьма Николаевич, я, наверное, скоро. Давай, давай, я посижу». Майя ушла с женщиной. Родионов пододвинул к себе какую-то книгу, полистал, посмотрел заглавие. «Байрон и избранные». Отодвинул книгу, навалился грудью на стол, положил голову на кулаки, попытался собраться с мыслями. Решил выделить что-то самое главное для себя сейчас. Но в мозгах все перепуталось, переплелось. Тут же подумалось и о посевной, и о дочери, и о Лебяжинском мосте, опять о посевной, об Ивлеве, опять о дочери, о Майе, даже об ее отце, доценте. И все как-то неопределенно думалось, рвано. Тяжело было на душе, смутно, и болит сердце, физически болит. То ли старею, то ли устал крепко, подумал он, прикрыл глаза. сенях послышались чьи-то шаги. Родионов вскинул голову. Вошел Юрий Александрович. Очень удивился, увидев секретаря райкома, заметно растерялся. И от растерянности улыбнулся и сказал громко: «Добрый вечер, товарищ секретарь!» «Здравствуй!» Юрий Александрович, не снимая плаща, сел к столу, положил перед собой шляпу. «Ко мне жена твоя приходила», — сразу начал секретарь в упор, внимательно глядя на учителя.